Глава 109. Инженер Боин передал гостей какому-то полковнику военно-космических сил, который, не представляясь, пожал Шепарду руку и сказал: «Рад видеть вас, коллега. Проходите туда, пожалуйста. Это отсек абордажной команды». Шепард провел группу в указанное помещение, где они расселись на скамьях, осматриваясь и поправляя сбившуюся во время перегрузок оснастку. «А чего нам делать-то, сэр?» – спросил Лозе шепотом, но в небольшом помещении это услышали все. «Не знаю. Я, как и ты, сижу и жду команды». «Так это реальное задание или учение?» «Учение вроде, но кто их знает?» Двери в помещение еще не навесили, и вскоре послышался шум шагов. По коридору шли несколько человек, которые на ходу переговаривались. Слова разобрать было невозможно, но разговор шел нервный. Ферлин различил фразы вроде «Башкой следовало думать», «Не все такие тупые» и «У вас в бюро такие же». Потом прозвучал краткий доклад офицера, который проводил группу в помещение. И внутрь заглянул знакомый Ферлину бригадный генерал Блюзман, который в прошлой операции выдавал себя за некоего эксперта. Теперь Блюзман был в мундире с надлежащими знаками различия и, едва заглянув, выскочил обратно, а все бойцы Шепарда стали свидетелями очередного спора. «Кого вы нам притащили, Ройланд? Это ж группа полковника Вольфа!» «А что не так с этим Вольфом?» – поинтересовался другой голос. «Они были с нами в Бардигебра и все видели». «Новые Блюзман утверждали, что приписанная группа ни к каким следственным мероприятиям допущена не была. Вы сами мне это говорили». «Прошу прощения, сэр, но перестраховаться нам не помешает. Что-то они наверняка заметили, а теперь начнут делать выводы». «Минуту, Блюзман!» – сказал незнакомец, и к группе Шепарда заглянул другой генерал, теперь уже полный. Шепард поднялся, а бойцы сделали вид, что никого не заметили. «Полковник Вольф?» – спросил генерал. «Так точно, сэр. Какие выводы вы готовы сделать в связи с визитом на крейсер?» «Какие прикажет командование, сэр?» ответил Шепард. «Спасибо, полковник!» Улыбнулся генерал и вышел в коридор. Шепард покачал головой и посмотрел на своих бойцов, но те сидели с отсутствующими лицами. Пока дело не дошло до стрельбы, они отдыхали. Какое-то время в коридоре разговаривали в полголоса, но все еще весьма эмоционально. Затем в десантное помещение снова заглянул бригадный генерал Блюзман. «Добрый день, сэр!» Излишне радушно приветствовал его Шепард, вскакивая и вытягиваясь, словно молодой боец перед сержантом. «Да полно вам, полковник! Сами же все понимаете!» «Ничего не понимаю, сэр! Вы меня совсем запутали своими вводными!» «Это не мои вводные!» «Возможно, сэр, но даже в корпоративных армиях управление ведется более четко и понятно. Если бы нам светила боевая операция, мы бы понесли большие потери, сэр. Прошу прощения». «Ну, хорошо». Бригадный генерал вошел в десантное помещение и сел на скамью. «Присядьте, полковник. Давайте без этого дебилизма. Меня зовут Серж». И он протянул Шепарду руку. «Джордж, сэр!» – ответил Шепард, садясь на свое место. Пару минут они молчали, привыкая к новому уровню взаимоотношений. Затем Блюзман сказал: «Мне необходимо, чтобы ваши люди, насколько возможно, быстро переместились к терминальной двери, а мы этот процесс зафиксируем с секундомером». «Понял, сэр. А что будем считать полной высадкой?» «Что?» «Я говорю, что нам необходимо установить возле двери планочку, проскочив через которую, боец будет считаться десантированным на корабль противника». «Ага. Вот именно, сэр». «Ладно, такую планочку мы прямо сейчас поставим. А сколько вам нужно на подготовку?» «Нисколько, сэр». «Очень хорошо. Побегу ставить рубеж. Всего хорошего». Бригадный генерал выскочил в коридор, а Шепард огляделся и строгим голосом спросил. «Все поняли? Или есть какие-то вопросы?» Вопросов не последовало. Все и так было понятно.